Комментарий исполнителя. Рад приветствовать каждого из вас на завершении уже шестой части системы богов и демонов, и у меня мнение все еще крайне положительное по данной серии. А сейчас я расскажу конкретно почему и что мне понравилось, ну и возможно, что мне не понравилось в данной части. Начну я, пожалуй, с того, что расскажу вам сразу о некотором интересном факте, который я подметил уже к концу прочтения данной части. Это то, что если вы помните, то в последних, наверное, так трех частях, может даже четырех, в конце каждой части получалось так, что бывала хотя бы одна постельная сцена с участием Юи Джуна. Я думал, что это какая-то задумка автора, что примерно каждые 30 глав он решает так сделать. И в принципе, я думал, что это будет как раз таки уместно выглядеть перед тем, как Юи Джун будет выезжать в лагерь Лонг Кай. И вот думал, что вот как раз таки вот оно то самое место, у тебя все условия для этого созданы, но нет. Автор решил, что ему нужно накопить сил и выносливости. И в итоге в этом томе оказалось практически ноль постельных сцен. Да, были такие моменты жестокости вроде в начале, но в целом именно такой сексуализированности, как было это раньше, в прошлых частях именно в этой части я не наблюдал. Здесь было больше стратегии, войны, захвата зернохранилища и междоусобиц между базой Лонг Хай и непосредственно базой Юй Джуна в городке Шима и теперь уже Дайянь. Еще я также хочу упомянуть такой вот весьма неординарный факт и то, что я подметил по мере прочтения уже ближе опять-таки к концу данной части. Это факт о том, что, как вы знаете, Юй Джун собирал войско в лагере Лонг Кай, когда уже прибыл в него со своей армией, и собрал около 400 добровольцев. Ну, точнее, не он, а Чен Шитоу, да, Чен Шитоу его зовут. Да, очень трудно запоминать их имена. Это все-таки был Чен Шитоу, который собирал, как представитель Юй Джуна, такую непосредственно армию новобранцев, и мы все об этом помним, это было совсем недавно. Но вот что мне показалось странным, так это то, что буквально 300 человек из них просто ушли. При этом, непосредственно Юй Джун и Чен Шитоу уже накормили же их. То есть, как бы, я понимаю, Чен Шитоу собирал их так, что не объяснял им, что они собираются сражаться с зомби. Он просто сказал, кто хочет вступить в команду, тот приходите там на этот пустырь. Накормил их, а потом уже сообщил о самой задаче. И, соответственно, там 300 мужчин просто взяли и сбежали. То есть, он зря потратил продукты и даже не попытался отсеять как-то изначально эти ряды новобранцев. И что было, по-моему, весьма глупо, все-таки еда весьма ценна. Хоть и даже, ну, достаточно дешёво по меркам Юй Джуна, потому что он захватил зернохранилище. Я бы, например, будучи главнокомандующим Чен Шитоу, ну, разочаровался в таком промахе. То, по крайней мере, нужно было упоминать, что вы будете сражаться. Тогда бы, по крайней мере, на данном этапе отсеивания уже бы отсеялось, наверное, где-то человек 200, а не 400. И уже, может, из них еще там пара сотен уже после того, как пообедали или принимали уже окончательное решение. И таким образом было бы затрачено меньше ресурсов. Вот, это такой достаточно длинный монолог по такой, казалось бы, мелкой теме, но вот это мне показалось крайне глупым и нелогичным, потому что вроде взрослые все люди, а такие странные ошибки допускают. Думаю, что в остальных моментах я не заметил каких-то нелогичностей или чего-то подобного. Вроде бы как все выглядело достаточно неплохо, сражения были весьма неплохими. Также прокачка мне весьма понравилась, потому что добавили новые предметы, развитие Сяо Цина, непосредственно самого Юй Джуна и его навыков. Ну вот чего мне сейчас не хватало, это так более мощного оружия. Все-таки меч Тандао, который эволюционировал в саблю Тандао второго уровня, то есть, ну, как бы не эволюционировал, а Юэ получил новый предмет. Мне кажется, как-то он слишком слабым мечом сражается, потому что у него, во-первых, заклинание есть мощное, сам он довольно сильный, а эта сабля едва ли может прорубить только L2 зомби и не более. Когда у него револьвер простреливает там голову боссов с трех выстрелов. Я вообще изначально предполагал, что как-то к 180 главе затянуть и гонять с мечом первого уровня в принципе весьма глупо выглядело со стороны автора. Я все вот ждал, когда же будет следующее оружие. Я ожидал уже, что оно будет все-таки сразу третьего уровня, или по крайней мере будет второго уровня с одним уровнем прокачки, вот как револьвер Стингер четвертого уровня, он ранг 2 имеет. То есть и здесь также, допустим, сабля Тандао была бы там второго уровня, ранг 2. Где-нибудь он такое нашел, или допустим нашел бы какую-нибудь поселение, кузнеца, какого-нибудь что-то в этом духе. Все-таки это теперь уже MMORPG, можно сказать, такое. И даже такое здесь, в принципе, возможно. Хоть и глупо, но возможно. Не будем такое отрицать. Но я вот предполагал все-таки, что более вероятно, чтобы оно было сразу третьего уровня. Но мы увидели только второго. Ну, меня это немного не разочаровало, а просто поразило, что ли. Потому что, ну, такой слабый меч иметь при его-то статистике уже как-то, ну, не казисто, что ли. Потому что в основном, чем он пользуется, так это заклинаниями и револьвером. Это именно против мощных зомби. Также мы давно не видели обновления брони. Впрочем, пока что броня 3 уровня полностью устраивает, и по характеристикам она довольно неплоха. Я думаю, что после этой войны будет что-то более интересное. В плане обновления снаряжения. Также, что касательно лагеря Ланкай, я каких-то теорий выдвинуть конкретных не могу, потому что здесь может быть буквально все что угодно. Как они могут так и скорешиться, так могут и разойтись просто банально в разные стороны. Либо придется военным захватом учинять погром в лагере Ланкай, как Юджуну, так и, например, военный захват будет со стороны базы Ланкай на город Шима, где Юджуну уже придется отбиваться самому. В общем, может быть совершенно разная ситуация. Но в любом случае это будет уже после войны с зомби. А вот что будет там, мне гораздо более интересно, потому что все-таки книга больше про зомби-апокалипсис, и мне за последние части междоусобиц между людьми, по крайней мере, хватило. Я хочу посмотреть больше на именно войну с зомби, именно волны вот это вот. Изначально меня привлекало именно это. Очень хочется посмотреть, как автор это опишет. Но главное, чтобы впоследствии автор в это не ушел полностью с головой, потому что, как мне кажется, в этой теме, именно как волн зомби, отражение от них и захватов городов, нет какого-то огромного пространства для воображения. Все-таки мы понимаем, что в книге 1200 с лишним глав, и если Юджин просто с каждой главой будет снова получать новых женщин, завоевывать города, это будет весьма уныло. Вот разбавляя тему периодически междоусобицами с людьми, или, например, разведкой, что такое темный рыцарь, потому что, как мы помним, я напомню тем, кто, возможно, не очень внимательно слушал, что в, возможно, второй или третьей части, я конкретно сейчас не скажу, когда Юэ Джун приобрел навык темного рыцаря в непосредственно самой деревне, которую он открыл, то темный рыцарь был весьма неординарной сущностью, и как и само появление этого навыка было весьма загадочным. Здесь очень огромное пространство для того, чтобы развить данную тему. Также можно будет вводить новые навыки уже у союзников Юджуна. И там тоже можно будет раскрывать данную тему. В общем, думаю, на тему с навыками, снаряжением, вообще в принципе самими деревнями и NPC, стоит обратить гораздо больше внимания. Потому что после очистки больших городов, а я думаю, что они определенно последствуют, потому что Юджуну нужно будет прокачиваться, и это, соответственно, будет влиять очень сильно на баланс и дальнейшее противостояние зомби. Впрочем, я думаю, это будет, конечно, не скоро, но думаю, что будет. Я очень надеюсь, что я дочитаю до этого момента, а особенно то, что я озвучу до этого момента. В общем, очень надеюсь на продолжение в деревне, и то, как Юджин будет уже по-новой туда заходить. Все-таки монету он насобирал уже весьма немало. А что он сможет купить на еще большее количество денег, когда будет туда заходить, мне крайне интересно. В общем, вот, у меня очень много теорий и мыслей накопилось по данной книге. Я уже, по крайней мере, процентов 50 разговорил. Мог бы говорить еще больше, но я думаю, для комментария этого хватит. Что же касательно выхода следующей части, так опять же мы будем проводить сборы, опять-таки небольшие, потому что все-таки, как я заметил, вам данная книга нравится, и сбор на книгу завершается практически мгновенно. Буквально пару дней, и сборы уже завершились. Я еще не успел доделать релизы, которые я запланировал после системы, а у меня уже завершили сборы на систему, и она у меня же сразу стоит в очереди через один релиз. И поэтому она выходит достаточно быстро. Как обычно, ссылка на сборы в описании. Там же и ссылка на телеграм-канал, в информации о котором есть полосочка сборов, ну и, конечно же, вы можете спросить у меня. Ну и информационные посты, опять же, там же находятся, где вы можете посмотреть, сколько осталось и куда конкретно закинуть денежку. Также скоро откроются бусти, на котором будут выкладываться новые главы по мере их выхода. И вы сможете слушать главы системы практически сразу, как зальется следующая часть на книгу, например. В общем, что делать, вы знаете. Ссылки есть в описании как на Telegram, так и на ВК, и так и на Alerts. Переходите туда и не забывайте меня поддерживать. И я благодарен всем за вашу необычайную поддержку, которая помогает мне продолжать создавать то, что я делаю. Ну и в конце скажу, что для тех, кто будет подписываться на Telegram, не забывайте, что скоро там будут выходить, по достижению 700 подписчиков будет выходить информационные посты о моей личной жизни. Также скоро планирую провести некие стримы на YouTube и, в принципе, более активно вести YouTube-деятельность, заняться им, потому что я знаю, что для некоторых слушать книги на YouTube тоже бывает возможным. Ну и так, конечно, мы сможем иметь более близкий контакт с друг с другом. Кому интересен я как личность, я думаю, стоит перейти в Telegram-канал, потому что там новости публикуются именно первыми. Ну и в чате, конечно же, вы можете пообщаться лично со мной. Мне очень интересно общаться с людьми в чате, потому что вы моя аудитория, и мне действительно это доставляет определенное удовольствие. Думаю, что теперь я точно все сказал. Наговорил я очень много, у меня вроде таких длинных комментариев еще никогда не было, поэтому не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя и написать несколько комментариев. Благодарю за прослушивание. Конец 6-й части. Читал Белфаст.